Мамонт Дан. Слегка прихрамывая, шел в конце каравана огромный мамонт Дан. Статью и силой он был похож на своего отца, вожака мамонтов. Когда он был еще совсем молодым мамонтом, упавшая с горы каменная глыба повредила ему ногу. Люди веревками привязали к ноге животного палки, чтобы кость правильно срослась. Дану пришлось много дней лежать в одиночестве. Тогда и началась трогательная дружба мамонта, трехлетней Анасты и котенка, которого девочка приносила с собой. Маленькая Анаста часто навещала лежащего с перевязанной ногой мамонта, приносила ему лакомство, ласково разговаривала с ним, клала ему на бок котенка, которого учила отгонять от лежащего на траве мамонта досадливых букашек и мух. Но главное, она с ними разговаривала, учила, как взрослые учат своих детей. Усадив котенка на мамонта, Анаста вставала перед ними, указывала маленьким пальчиком на небо, устремляла вверх свой взор и произносила слово «небо», «облака», «солнышко». Потом опускалась на колени, гладила руками траву, произнося ласково «травушка зеленая», «цветочек пахнет». Мамонт и котенок внимательно наблюдали за действиями девочки. А через несколько дней, в течение которых она регулярно повторяла свои занятия, произошло удивительное событие. Когда Анаста произнесла слово «небо», «облака», мамонтенок, а за ним и котенок, устремили глаза к небу. При слове же «трава» поглядели на траву, а при словах «цветочек пахнет» котенок вдруг спрыгнул на землю и стал обнюхивать цветочек, как это делала девочка. Свои занятия с животными Анаста продолжила, и когда мамонт поправился. Девочке нравилось сообщать своим четвероногим друзьям о значении каждого нового слова, поведанного ей взрослыми. А молодому мамонту и котенку нравилось внимание к ним доброй девочки. Они, как дисциплинированные ученики, приходили в полдень к цветнику Анасты. В это время там обычно появлялась и девочка и проводила со своими питомцами очередной урок. Если по какой-то причине ее не было, четвероногие ученики часами поджидали своего друга и учителя или отправлялись на ее поиски. Когда Анасте исполнилось 6 лет, мамонт Дан, тоже подросший, внешне практически сравнялся со взрослыми, но поведение его ощутимо отличалось от поведения других мамонтов. Прадед Анасты и глава рода Вуд первым заметил, что мамонт Дан понимает человеческую речь. Этому выводу предшествовало следующее событие. Вуд сидел в тени раскидистого дерева и плел из прутьев корзину для ягод. Анаста часто общалась с прадедом, любила слушать его рассказы, вникать во все дела, и в этот раз она была рядом. Говорливая правнучка быстро, с воодушевлением рассказывала о своих соображениях по поводу сбора ягод и требовала, чтобы корзина была красивой. Тогда и ягоды, в нее собранные, будут вкусные. Тут Вуд заметил, что стоящий в 10 шагах от них мамонт Дан внимательно смотрит на Анасту и слушает ее речь, будто понимает значение слов, смысл речи правнучки. Должно быть, ему нравятся интонации голоса девочки, исходящая от нее энергия, подумал Вуд. Заметив, что в корыте, где мокли прутья для плетения корзинки, заканчивается вода, Вуд попросил Анасту принести немного воды из ближайшего родника. Но всегда послушная и старательная правнучка не поспешила выполнить просьбу Вуда. Она лишь повернулась в сторону мамонта и быстро ему сказала: «Дан, принеси воды из родника». И как ни в чем не бывало, продолжала свой вдохновенный рассказ о ягодах и корзинке. Мамонт Дан медленно развернулся и степенно сделал шаг другой в сторону родника. Тогда Анаста произнесла еще одну фразу: «Быстренько, Дан!» И огромный мамонт побежал. Вуд понял, что Дан, в отличие от других мамонтов, не просто выполняет определенные команды, а понимает человека значительно больше, чем другие животные. Он понимает значение слов и даже более того, понимает смысл целых предложений. Мамонт принес хоботе немного воды и по указанию девочки выпустил ее в корыто с прутьями. «Спасибо», – похвалила Анаста мамонта и добавила: «Вечером не забудь полить наш цветник. А пока к лесу иди, пообедай. Видишь, я занята». Мамонт кивнул в ответ девочке головой и направился к лесу. «Где предел возможностей животного мира в служении человеку?» – подумал Вуд. «До какой степени человек может управлять им?» «Вот, люди колесо придумали. Все восхищаться стали придумкой. Разные варианты ее применения искать. А уже придуманное и гораздо более совершенное, чем колесо живых тварей, мы изучать перестали совсем. Хорошо ли поступает наш род? К чему может привести незнание возможностей и предназначения всего многообразия окружающей человека живой природы?» Так размышлял Вуд, и на душе у него от этих мыслей было тревожно.